10. Охотничий домик «Рога и шкуры» меньше замка Бэбина в Шугар-Хайтс, но тоже впечатляет размерами. Длинный, низкий и беспорядочный. За ним покрытый снегом склон ведет к озеру Чарльз, которое замерзло после прошлого приезда Брейди. Он паркуется перед домом и осторожно идет к западной стороне. Бэбиновские дорогие туфли из мягкой кожи скользят по снегу. Охотничий домик стоит на большой поляне, так что снега хватает. Лодыжки уже замерзли. Брейди жалеет, что не захватил высокие ботинки, но вновь напоминает себе, что все предусмотреть невозможно. Он достает из ящика с электросчетчиком ключ от сарая, в котором стоит генератор, а в сарае берет ключи от дома. Генератор — последняя модель Generac Guardian. Сейчас он не работает, но наверняка включится позже. В этих малонаселенных местах электричество вырубается почти при каждом буране. Брейди возвращается к автомобилю за ноутбуком Бэбином. В охотничьем домике есть Wi-Fi, и ноутбук — это все, что необходимо, чтобы оставаться на связи с текущим проектом и держать ситуацию под контролем. Плюс, естественно, Zapit. Старый добрый Zapit Zero. В доме темно и холодно, поэтому поначалу Брейди ведет себя так же, как и любой домовладелец, вернувшийся после долгого отсутствия. Зажигает свет и включает отопление. Гостиная огромная, стены обшиты панелями из сосны. Люстра сделана из полированных костей карибу. Висит с тех пор, когда в этих местах водились карибу. Камин из плетника — огромная пасть, почти достаточно, чтобы зажарить носорога. Перекрещивающиеся толстые потолочные балки потемнели от дыма за те долгие годы, когда в камине жгли дрова. Вдоль одной стены тянется буфет из вишневого дерева. На нем выстроились 5 десятков бутылок, некоторые почти пустые, другие еще запечатанные. Мебель разномастная, старинная и дорогая. Глубокие мягкие кресла, гигантский диван, на котором перетрахали множество женщин. Сюда приезжали не только на охоту и рыбалку, но и ради разврата. Шкура перед камином принадлежала медведю, которого застрелил хирург Элтон Марчант, давно уже отправившийся в великую небесную операционную. Головы животных и чучело рыб — трофеи десятка других врачей, как еще живых, так и уже покинувших этот мир. Особенно красива голова оленя с роскошными ветвистыми рогами. Ее добыл лично Бэбино, когда еще был самим собой. Вне охотничьего сезона, но кому какое дело. Брейди ставит ноутбук на антикварный стол со сдвижной крышкой и включает, даже не успев снять пальто. Прежде всего проверяет ретранслятор. Радуется, увидев надпись «243. Обнаружено». Он думал, что понимает силу ловушки для глаз и отдавал себе отчет в том, насколько притягательна была демо-версия места рыбалки до внесения изменений. Но этот успех превосходит все его ожидания. Сайт «Конец буквы Z» больше сигналов тревоги не подавал. Однако Брейди проверяет и его, чтобы посмотреть, как идут дела. И вновь его ожидания не поспевают за действительностью. Уже более 7000 посетителей, и число продолжает расти на глазах. Брейди сбрасывает пальто и пускается в пляс на шкуре медведя. Быстро устает. При следующем обмене телами выберет кого-нибудь помоложе, между 20 и 30. Зато согревается. Хватает с буфета пульт дистанционного управления и включает огромный плоский телевизор. В охотничьем домике это одно из немногих свидетельств, что на дворе 21 век. Спутниковая тарелка обеспечивает доступ к бог знает скольким каналам и картинку такой высокой четкости, что за нее можно продать душу. Но Брейди больше интересуют местные новости. Он переключает каналы, пока на экране не появляется дорога во внешний мир. Гостей он не ожидает, но впереди у него 2 или 3 самых важных и продуктивных дня, когда он будет очень занят. И если кто-то попытается ему помешать, он хочет узнать об этом заранее. Оружейная комната размером с гардеробную. Вдоль стен, обшитых некрашенными сосновыми досками, выстроились стойки с ружьями и карабинами, пистолеты висят на крючках. Из всего этого разнообразия оптимальный, по мнению Брейди, вариант — винтовка FN SCAR 17S с пистолетной рукояткой. Скорострельность 650 выстрелов в минуту. Она незаконно модифицирована, добавлен автоматический режим. Одним проктологом, по совместительству оружейным фанатом. И теперь это Rolls-Royce автоматического оружия. Брейди выносит винтовку в гостиную вместе с дополнительными рожками-обоймами и несколькими тяжелыми коробками патронов Винчестер 308 калибра. Ставит к стене у камина. Думает о том, чтобы разжечь его. Сухие дрова уже лежат в очаге. Но решает, что есть дело поважнее. Заходит на городской новостной сайт, быстро просматривает рубрики в поисках самоубийств. Пока ни одного нет, но он может это исправить. «Назовем это заперитивом», — говорит Брейди, улыбаясь, и включает игровую приставку. Устраивается поудобнее в одном из кресел и начинает следить за розовыми рыбами. Когда закрывает глаза, рыбы остаются. Поначалу. Потом они становятся красными точками, движущимися на черном фоне. Брейди наугад выбирает одну и приступает к работе.